Звуки орудий и грохот артиллерии кабальеро слились в ужасную какофонию. Егеря видели маршала Серана, сражавшегося в первом ряду. Испанский герой оправдывал свою славу, являя собой образец мужества. Казалось, маршал ищет смерти. Никто не знал ужасной тайны, бросавшей его под самый град пуль и в самую гущу сабельных ударов. Но известно, что тот, кто ищет смерти, никогда не находит ее. Егеря падали вокруг него, сраженные пулями и саблями, а маршал стоял невредим, ободряя своих людей. «Мужайтесь, воины Алькалеи! Победа или смерть?» Вдруг осколок бомбы попал в маркиза Новоличеса. Серана, находившийся в шагах в 20, видел, как раздробило ему шею и подбородок, как он упал и умер. Маршал позавидовал этой геройской смерти, сказав: «Прощай, товарищ, ты сдержал свое слово. Твой старый товарищ последует за тобой». Страшная резня произошла на месте, где только что пал маркиз Новоличес. Его солдаты хотели отомстить за смерть вождя, а повстанцы рвались вперед, уверенные в скорой победе. На обоих флангах королевских войск уже раздавался сигнал к отступлению, и только центр отчаянно бился на мосту. Оба генерала, заменившие Новоличеса, погибли один за другим. Генерал Сарториус, раненый в ногу осколком, упал с лошади, а генерал Гарсио де Вардес был контужен. Войска королевы начали отступать. Серана был вовлечен в жаркую схватку с двумя неприятельскими офицерами, сильно теснившими его. Он не хотел дешево продавать свою жизнь, хотя теперь, когда судьба сражения и восстания была решена и победа упрочена, он мог умереть спокойно. После этой победы ворота Мадрида открылись восставшим. Такая успокоительная мысль облегчала герцогу де ла Торре смерть. Опытной рукой вонзил он шпагу в грудь одному из наступавших офицеров, но в эту минуту к ним приблизился кирасир с высоко поднятой саблей. Смерть висела над Франциско Серана. Убийственное оружие уже рассекало воздух над его головой. Это был тот самый час, когда в Мадриде Энрико узнала свой смертный приговор. Еще минута, и герцог де ла Торре, победитель при Алькалее, упал бы замертво. Кругом отступали королевские войска, егеря Серана были так заняты противниками, что никто не заметил опасности, грозившей полководцу. Вдруг между ним и кирасиром, замахнувшимся саблей, появился странный воин. Он не носил мундира, как мятежники, но сражался в их рядах. Голова его была не покрыта, спутанные черные волосы падали на лоб, блестящие глаза обратились на врага Серана. Судорожно сжимая левую руку, он ухватил правый ствол ружья и с удивительным проворством и ловкостью, взмахнув прикладом, ударил им поперек опускавшейся на Серана сабли. Удар этот дал сабле другое направление, но, отклонившись, она все-таки скользнула по голове герцога, и он упал. С диким криком Атца еще раз взмахнул ружьем и одновременно схватил свободной левой рукой узду лошади. Ни один егерь не пришел на помощь сражавшемуся цыгану. Кирасир, правая рука которого опустилась от удара Атца, выдернул из седла пистолет и прицелился в него. Раздался выстрел и вслед за ним крик. Рука Атца выронила ружье. Он схватился за грудь, откуда струей хлынула кровь. Раненый зашатался и упал возле Серана, которого хотел спасти, жертвуя собой. Спасти для Энрике, этой светлой звезды его жизни. Предсмертный крик Атца достиг слуха некоторых из его товарищей. Они увидели неприятельского кирасира и три винтовки разом прицелились в него. Выстрелы слились в один, и кирасир упал с лошади, пронзенный тремя пулями. Рога затрубили победу, королевские войска в беспорядке отступали. Коса смерти хорошо поработала на поле сражения, представлявшим жуткое зрелище, когда адъютанты нашли безжизненного герцога Делаторра.